Василий Гор. Демон 4. Перемирие. Глава 1. Виктор Волков. Одновременный залп из 8 деструкторов по энерговодам и топливным магистралям двигателей лишил крейсер циклопов источников энергии. Взрывы 3 мовов рядом с его силовыми полями обнулили ее запасы в накопителях, а потом к его корпусу устремились десятки кастрюль вышибных зарядов. Парни Лутца готовили себе альтернативные двери. «Эх, почему я не милишник?» В ОКМ раздался расстроенный голос Горобец. «Ща бы закрыла с привентом, заюзала бы все ульты и устроила бы там полный армагедец!» «А то, что ты устроила на Макс Рэнджи, конечно, не армагедец!» Фыркнула Вильямс буквально через долю секунды. В отличие от меня, мгновенно сообразив, о чем говорит Линда, и продемонстрировав очень неплохой уровень владения игровым сленгом. «Ни стыда, ни совести!» «Да что там было-то?» – возмущенно взвыла Линда. «Каких-то паршивых 22 борта, из которых 9 штук уронили Вик с Иркой!» «9? Вик? 7? Ты с Игорем? А на остальные 8 пара стояли всего 6 кораблей, ну не гады!» – возмутился Шварц. «Летали бы тогда вчетвером!» «Алис, тебе никто не говорил, что ты противный?» – обиженно поинтересовалась ведомая Семенова. «Нет, чтобы повосторгаться и поаплодировать, ворчишь, как старый дед. А что мне остается делать?» Гельмут, сев на любимого конька, принялся собачиться со своим любимым спарринг-партнером по болтовне. «Из-за вас четверых? Я начинаю подумывать об уходе в отставку. Вчера вечером я обнаружил, что в моем Беркуте начали ржаветь элеваторы крюит-камер. А сегодня понял, что мой истребитель рыскает на виражах, из-за чудовищного слоя пыли, который за последние 2 недели скопился на моих москитах. Хватит трепаться, болтуны!» Заметив, что метка стража Германа прошла броню и начала движение по первой палубе виртуальной модели крейсера, рявкнул я. И в ОКМ мгновенно наступила мертвая тишина. Зеленая россыпь меток скафандров бойцов ДШВ, окутавшаяся мерцающим облаком ботов, двигалась рывками. Задержка перед очередной переборкой, короткий рывок в пробитое отверстие, зачистка прилегающих к абордажной дыре помещений и бросок к следующей контрольной точке. В программе визуализации, написанной Пашкой Забродиным, этот процесс смотрелся совершенно фантастически. Зеленые пятнышки, двигающиеся по параллельным коридорам, сталкивались с алыми метками циклопов и за какие-то доли секунды заставляли их менять цвет на розовый с черной каемкой или желтый. А захваченный сектор корабля начинал светиться серо-зеленым. Розовых с рюшечками, как их обзывала Линда, было сравнительно немного. Выполняя полученный приказ, бойцы Лутца уничтожали только тех, кого никак не удавалось спеленать и отправить в стазис. Диверсы, дорвавшиеся до первого серьезного дела, старались продемонстрировать свои возможности максимально хорошо и работали как на тренировке, в темпе раза в полтора, превышающем расчетный. И это, несмотря на то, что все эти месяцы они отрабатывали в альтернативе не захват команды, взятого на абордаж корабля, а вариант с полной его зачисткой. 18, 20, 23, мысленно считал я, стараясь не думать о том, что должен был сейчас находиться внутри этого крейсера. 24, 27, 30. С ума сойти! Голос Иришки, раздавшийся в ПКМ, отвлек меня от созерцания изображения с первого уровня программы визуализации. «Прошло всего 4 минуты, а они уже зачистили первую палубу. В системе Пронина все было по-другому, помнишь?» «Ага». Я переключился на второй и вывел на один из экранов шлема картинку с камеры Германа Лутца. «Забудешь ее, как же. Пробежка в скафандре с отключенным блоком управления – это нечто. До сих пор иногда снится». «Мне тоже», – призналась Орлова, и, заметив, что скорость продвижения абордажников замедлилась, встревоженно замолчала. «Переборка!» – усмехнулся я, увеличивая масштаб изображения, и глядя, как с наспинного кронштейна кого-то из ребят срывается и уносится вперед дроид с вышибным зарядом. «Навесили кастрюлю, сейчас рванет, и они пойдут дальше». «Знаешь, а я чертовски рада, что ты туда не полез», – неожиданно призналась Иришка. «Когда Харитонов запретил тебе участие в абордаже, я поймала себя на мысли, что готова его расцеловать. Убил бы на месте». Стараясь, чтобы в моем голосе звучала ревность, а не сожаление, выговорил я. «Нашла, к кому клеится!» «Все равно слышу!» – усмехнулась моя любимая женщина. «Твое дурацкое чувство долга надо держать в узде! «Ты пилот, а не абордажник, и вообще нефиг страдать. Герман и его ребята давно заслужили право работать самостоятельно». «Да, но я же...» – начал я, но, сообразив, что волнуюсь не один, решил не продолжать. «А я...» – грустно усмехнулась Иришка. «Я, по-твоему, не волнуюсь? Каждый раз, когда ты лезешь в самое пекло, я...» «Висишь у меня на хвосте и работаешь щитами, кстати». «О, подошли крупки!» Видимо, нервничая не меньше меня, Орлова наконец подключилась к телеметрии, идущей со скафандров бойцов ДШВ, и увидела, как в переборке, отделяющей коридор шестого яруса и командный пункт крейсера, одна за другой возникают абордажные дыры. «Слушай, Вик, а зачем Харитонову столько пленных циклопов?» «Понятия не имею», не отрывая взгляда от мельтешащих перед камерой силуэтов, ответил я. «Перед вылетом мне было не до вопроса. Большой демон, я ключ 3, канал 1-17-32, с возвращением!» Услышав голос офицера связи орбитальной крепости, я поздоровался и переключился на указанную частоту, выведя изображение в одно из вспомогательных окон тактического шлема. «Привет, Ви!» Чем-то страшно довольный Харитонов решил обойтись без официоза, но как слетали... «Ваше задание выполнено, сэр!» – отрапортовал я. «Во время рейдов системы Этли и Койвела уничтожено порядка 40 кораблей противника, взятый на абордаж крейсер, 2 эсминца и 1 истребитель». «Да бог с ним, с железом!» «Сколько пленных, Волков?» – перебил меня генерал. «83, сэр». Харитонов с трудом удержал отваливающуюся челюсть и переспросил: «Сколько, сколько?» Пришлось повторить. Ошалело почесав затылок, генерал посмотрел куда-то за пределы экрана и поинтересовался: «Такого количества вам хватит?» Ответа его собеседника я не услышал. Но, судя по выражению лица Харитонова, тот, кто присутствовал в помещении, тоже оказался впечатлен. «Молодцы!» Повернувшись ко мне, генерал прикоснулся пальцем к сенсорной панели, и на моем тактическом экране появилась мигающая пиктограмма. «Отправляй ребят отдыхать, а сам лети на Лагос-1. Вот по этим координатам. Пленных циклопов сюда же». «Есть, сэр!» – кивнул я и, дождавшись, пока начальство отключится от канала, вышел в ОКМ и принялся раздавать ценные указания. «За время нашего отсутствия в системе работы по обустройству военной базы на Искорке, в просторечии Лагос-1, практически завершились. И теперь исследовательская лаборатория Гринфилдского университета, расположенная рядом со светилом, оказалась защищена не хуже, чем любой из спецобъектов, располагающихся на Лагосе-2. Системы ПВО и ПКО, последние модификации АСЗО и КСЗО, СКМО и ГСП за какие-то 2 недели, небольшой бункер, под которым некогда располагалась так называемая галерка, командировка в которой в университете считалась аналогом ссылки, превратился в один из самых охраняемых объектов в системе. Правда, для того, чтобы это понять, надо было иметь на борту аналог армейского универсального сканера «Ока» и при этом опуститься до высоты в 10 километров. Только с такого расстояния на тактическом экране моего стража появились первые данные о системе защиты базы. Несмотря на то, что вероятность появления на поверхности Искорки случайных прохожих и досужих туристов на прогулочных яхтах равнялась нулю, поскольку температура на поверхности достигала 280 градусов по Цельсию, над маскировкой базы поработали от души. Поэтому один взгляд на заброшенный космодром через оптический умножитель отбивал всякое желание садиться. Ластобетон посадочных квадратов давно превратился в пыль, а безумная мешанина трещин, выбоин и небольших кратеров напоминала поле боя, попытка сесть на которое гарантированно должна была закончиться разрушением посадочных опор. Для тех, кто не умел мыслить хотя бы на один шаг вперед, рядом с полуразвалившейся башней лежал на боку раскуроченный памятник чьей-то безалаберности. Древний исследовательский корабль «Коперник», а рядом с ним высилась гора изъеденного кислотными дождями оборудования. Бронеколпак лаборатории выглядел также непрезентабельно. Полусфера 120 метров в диаметре явно знавала лучшие времена, когда за ее поверхностью следили ремонтные роботы, а плита, защищающая сенсор телескопа, могла сдвигаться без зазоров. Впрочем, стоило моему «Беркуту» опуститься до высоты в 1 километр, как один из 4 посадочных квадратов слегка приподнялся над землей шустренько скользнул в сторону, выставив на всеобщее обозрение новенькую посадочную пятку весьма солидных размеров. Сев на ее краешек, я дождался приземления Посейдона, а потом принялся наблюдать за процессом опускания наших кораблей в подземный ангар. Судя по скорости движения и размерам пятки, на стоимости подъемного механизма Харитонов тоже решил не экономить и приказал установить на базе одну из самых его мощных модификаций – тип L, способный поднять на поверхность линкор класса «Викинг-2», что меня здорово удивило. Впрочем, увидев размеры подземного ангара, я вообще отказался что-либо понимать. В нем можно было спрятать «Беркутов-60» и пару линкоров для полного счастья. Дальше оказалось еще интересней. Выбравшись из корабля и дождавшись, пока в ангар подадут воздух, я прошел через шлюз и почувствовал себя на архипелаге слез и схватился за голову. Проходить процедуру идентификации через каждые 50 метров мне совершенно не улыбалось. Видимо, мой жест был истолкован совершенно правильно, так как из динамиков системы оповещения тут же раздался довольный смешок Харитонова. «Ха-ха! Не нравится? То-то же! Ладно, тебе, как самому героическому пилоту системы, можно разок пойти навстречу. Пройди сканеры первого поста, а дальше еще не все подключили». Плутать по хитросплетениям коридоров, еще пахнущим свежим пластобетоном, мне не пришлось. На каждом из поворотов искин лаборатории, отслеживающей мое перемещение, предупредительно подсвечивал рекомендованное направление движения и, видимо, в качестве легкой издевки, иногда сдвигал в сторону бронеплиты над оружейными узлами. Впрочем, сие меня пугало не очень, так как особых косяков за мной не было. Начальству вряд ли пришло бы в голову расстрелять самого героического пилота системы. По крайней мере, я на это надеялся. Цель моего путешествия, кабинет, обозначенный литерой Е1, располагался на пятом подземном ярусе лаборатории, который, судя по облицовке коридора, тоже был новоделом. Скользнувшая в стену бронедверь смотрелась чертовски современно и очень внушительно. Покосившись на паз полуметровой ширины, в которой скрылось это чудо инженерной мысли, я сделал шаг в комнату и всадил в стоящего у дальней стены циклопа добрую половину обоймы. «Стой!» – с запозданием взвыл Харитонов. И, дождавшись, пока я опущу оружие, сокрушенно вздохнул. «Ну вот, опять стену чинить. Голограмма?» – сконфуженно поинтересовался я. «А почему опять?» «Ну да, она. Я тоже стрелял. А теперь убери оружие и посмотри направо», — приказал генерал и взглядом показал направление. Убрать пистолеты мне не удалось. Подвели рефлексы. Зато не выстрелить я все-таки как-то умудрился. И, заставив себя опустить оружие, уставился на еще одного циклопа, сидящего за силовым экраном, в одном шаге от скалящегося во все 32 зуба Родригеса. «Нравится?» Удостоверившись, что на этот раз я удержался от стрельбы, Рамон отключил силовое поле и принялся любоваться моим вытянувшимся лицом. «А должен?» Не отрывая взгляда от морды вражеского пилота, мрачно поинтересовался я. И, сообразив, что именно мне показалось странным, удивленно посмотрел на ученого. «А почему он без скафандра? Чем он тут дышит? Обычным воздухом?» Родригес расхохотался. «Молодец! Думать еще не разучился. Садись. Разговор будет долгим, а в ногах, как известно, правды нет». Я беспрекословно повиновался и медленно опустился на кресло. Самое дальнее от циклопа, так, чтобы иметь возможность вскочить, а руки положил на бедра. Поближе к пистолетам. Ну так, на всякий случай. Итак, уже месяц и 4 дня, как соплеменники нашего друга усиленно делают вид, что войны между нашими цивилизациями и не было, и нет. Дождавшись, пока я сяду и слегка расслаблюсь, начал Харитонов. «О чем это говорит?» «Определенно сказать трудно, ибо вариантов множество. От самого оптимистичного, циклопы наконец поняли, что нас лучше оставить в покое, и с горя решили обратить свое внимание на другой сектор космоса. До самого пессимистичного. Они собирают новую армию вторжения. Армию, которая сможет перемолоть в труху и нас, и все флоты Конфедерации вместе взятые. Да, в системах Койвела, Этли, Велинды, Алтора, Кройса и Орвика новых кораблей пока не замечено. Но слово «пока» в данном контексте здорово действует мне на нервы. И знаешь почему? Отвечать на риторический вопрос я не стал. Судя по выражению лица генерала, он взобрался на своего любимого конька и нуждался только в слушателях. «Потому», – сам себе ответил Харитонов. «Потому, что они могут там появиться в любой момент. И тогда мы опять будем вынуждены реагировать на изменения обстановки после того, как...» «В общем, тупо защищаться». «А есть другие варианты?» – вырвалось у меня. «Конечно, есть», – усмехнулся генерал и, подойдя к циклопу, любовно погладил его по голове. «И даже не один. Знаешь, что в этой войне мне не нравилось больше всего?» «Что, сэр? Отсутствие у нас всесторонней информации о циклопах. Что мы о них знаем?» «Да почти ничего. Приблизительные размеры контролируемого ими сектора галактики. Приблизительное количество обитаемых планет. ТТХ их боевых кораблей. И, собственно, все. А это ненормально. Победить врага, ничего о нем не зная, невозможно. Это похоже на спарринг с закрытыми глазами. Поэтому сейчас самое время озаботиться разведкой. Я планирую серию рейдов к третьей линии систем циклопов, сэр». Не понимая, куда клонит генерал, осторожно сообщил я. «Я в курсе. Но этого мало. Максимум, что твои демоны смогут из них приволочь, данные о количестве кораблей, базирующихся около каждой из обитаемых планет. Причем в данный момент. И информацию о наличии или отсутствии там верфей. А мне нужны данные, нарыть которые может только агентура». «И как вы себе это представляете, сэр?» Справившись с удивлением, спросил я. «Приблизительно так, Вик». По-мальчишке ухмыльнувшись, генерал снова потрепал циклопа по голове. «Чем он не разведчик? А какая гарантия, что перевербованный циклоп, вырвавшись из-под нашего контроля, не забудет про данные обещания?» Глядя на каменное лицо врага, не обращающего внимания на такую фамильярность, буркнул я. «Это не циклоп, а кукла!» Сияющий, как прожектор, Харитонов оставил в покое несчастного пилота и, пододвинув ко мне свободное кресло, с размаху плюхнулся на сиденье. «Знаешь, за этот месяц Рамон и его новая команда проделали безумный объем работы. Оттолкнувшись от наработок господина Эдуарда Саркисянца, они создали носитель нового типа – зомби с внешностью циклопа, куклу, в которую можно поместить мозг человека. Как считаешь, такому разведчику можно доверять или как? Представив себе свой мозг в теле этого монстра, я онемел». «О, как тебя проняло-то!» – захихикал генерал. «Смотрю на тебя и вижу, как в твоей голове шевелятся извилины. Расслабься, Волков. Мы не собираемся повторять ошибок, которые наделали господа Олсен и Гронер. С помощью того же Эдуарда Саркисянца мы нашли способ обойти самую главную проблему пересадки мозга в тело такого вот донора – этическую. И вскоре сможем воевать с открытыми глазами». «Не совсем понял, что вы имеете в виду, сэр. Но все равно идея нереальная», – пожав плечами, хмыкнул я. «Допустим, что вы найдете личность, готовую стать донором мозга для оживления этой куклы добровольно. Но ведь этого человека придется учить. И не один год. Скажите, сколько времени нужно, чтобы подготовить профессионала, скажем, уровня сотрудника того же ОСО ВКС?» «Лет 10», – ничуть не расстроившись, ответил Харитонов. «А потом его нужно научить летать, дать хотя бы базовые знания по астронавигации и очень хорошую боевую подготовку. Затем вложить в его голову огромный пласт знаний об обществе и культуре циклопов и только потом отправлять его в эту самую командировку. Ну ладно, пусть это все займет не 5 лет, а год. Но ведь даже тогда, отправив несколько таких агентов в центральные системы сектора циклопов, мы все равно не сможем обмануть время. Транспортное плечо корабли наших агентов будут преодолевать с той же скоростью, что и флоты наших врагов. Ну и что мы таким образом выиграем?» «А зачем агентам прыгать обратно?» – удивился Харитонов. «Максимум через 3 месяца у нас будет портативный аналог иглы. Ну, про портативный я, конечно, загнул, но новую модель МПС «Шила» можно будет монтировать на кораблях размером с «Беркут». Дальше объяснять? МП – межсистемные передатчики. Ну хорошо, проблему с потерей времени решили. А где брать информацию, необходимую для инфильтрации агентов в общество циклопов? Смеешься, улыбнулся Харитонов. Ты же ее только что привез. Твои циклопы – это не только кладезь полезной информации, но и живые тренажеры. Ведь первые попытки выжить в обществе циклопов мои агенты будут проводить в камерах этой базы, общаясь с пленными, под присмотром ученых и аналитиков. Кстати, первые агенты будут готовы не через год, а максимум через 4-5 месяцев. Я решил, что тратить время на изобретение велосипеда слишком расточительно, и решил отправить к циклопам профессионалов. Нас? Представив себе очередные безумные месяцы в комплексе, адаптацию к новому телу и Иришку в виде такой вот куклы, я похолодел. С ума сошел! Увидев мою реакцию, Харитонов покрутил пальцем у виска. Ну и какой из тебя разведчик? А из твоих девчушек? Не дергайся. Я имел в виду не вас. Вы будете летать.